Сейдж Типпот. США. Полная история страны. Посмотрите на историю Соединенных Штатов. Что такое история страны вообще? Стать кем-то из никого, верно? Завоевывать, убивать. Они захватили страну, разграбили земли американских индейцев, поубивали их почти всех. Такова история Соединенных Штатов. Презренная страна. Роберт Фишер. Америка – единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, минуя стадию цивилизации. Жорж Клемансо. Важнейшие события в истории США. Хронологическая таблица. Примерно 1003 год. Лейф Эриксон, сын викинга Эрика Рыжего, основывает скандинавскую колонию Винланд и поселение на острове Ньюфаундленд, просуществовавшее ориентировочно до 1020 года. 1492 год, октябрь. Открытие Америки Христофором Колумбом. 1497-1498 годы. Первые экспедиции Джона и Себастьяна Кабота. Начало британских исследований Северной Америки. 1513 год. Испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон открыл Флориду. 1534 год. Французский мореплаватель Жак Картье исследует часть побережья Северной Америки и объявляет открытые земли собственностью французской короны. 1540 год. Франсиско Васкес де Коронадо открыл бассейн реки Колорадо и Большой каньон. 1541 год, 8 мая. Конкистадор Эрнандо де Сото первым из европейцев открывает реку Миссисипи. 1542 год. Первое исследование побережья Калифорнии испанской экспедиции Хуана Родригеса Кабрильо. 1564 год. Французы основали форт Каролен на территории современной Флориды. 1564 год. Испанский адмирал Педро Менедес де Авильес вытеснил французов из Флориды и основал на месте форта Каролен первое европейское поселение на территории современных Соединенных Штатов Америки. Город Сен-Огастин. 1579 год. Британский мореплаватель Фрэнсис Дрейк наносит на карту Тихоокеанское побережье современных Соединенных Штатов Америки. 1585 год. Основание колонии Руанок. Первая неудачная попытка британской колонизации Америки. 1604 год. Начало французской колонизации в Северной Америке. Образование колонии Новая Франция. 1607 год, 24 мая. Основана первая постоянная колония англичан в Северной Америке. Джеймстаун, Виргиния. 1609 год. Самуэль де Шамплян открывает озеро на севере современных Соединенных Штатов, названное его именем. Начало французской колонизации на территорию будущей Новой Англии. 1614 год. Основание голландской колонии Новые Нидерланды. 1616 год. Открытие Самуэлем де Шампленом озера Гурон. 1620 год, ноябрь. Прибытие на Атлантическое побережье Северной Америки корабля «Мэйфлауэр». 1623 год. Основание колонии Нью-Гэмпшир. 1624 год. Голландцы основывают Новый Амстердам, столицу голландских владений в Северной Америке, ставшую впоследствии Нью-Йорком. 1630 год. Основание британскими пуританами колонии, столица которой Бостон, стал крупнейшим городом британских колоний в Северной Америке. 1634 год. Основание британскими переселенцами-католиками колонии Мэриленд. 1636 год. Баптисты, изгнанные из Массачусетса, основывают колонию Род-Айленд. 1638 год. Основание колонии Коннектикут. 1648 год. Русский путешественник Семен Дежнев пересекает Берингов пролив и доказывает, что Евразия и Америка являются разделенными континентами. 1664 год. Переход голландской колонии Новые Нидерланды в Британии. Переименование столицы колонии Нового Амстердама в Нью-Йорк. 1670 год. Основание британской колонии Каролина, разделившейся в 1729 году на две колонии – Южная Каролина и Северная Каролина. 1682 год. Французскими исследователями была основана колония в устье реки Миссисипи, названная Луизианой, в честь короля Людовика XIV. 1682 год. Квакер Уильям Пен основывает колонию Пенсильвания, первая столица которой Филадельфия, стала столицей объединенных колоний во время войны за независимость и первой столицей США. 1689-1697 годы. Война короля Вильгельма между Британской империей и Францией в Северной Америке. 1699 год. Основание города Билокси, первого французского поселения на берегу Мексиканского залива и столицы французской колонии Луизиана в 1720-1723 годах. 1701 год. Основание форта Детройт, крупнейшего пункта французской колониальной экспансии в районе Великих озер. 1718 год. Французы основывают Новый Орлеан, ставший потом столицей колонии Луизиана. 1724 год. Основание самой южной британской колонии в Северной Америке – Джорджии. 1742 год. Вторжение испанских войск в Джорджию, закончившееся победой англичан. 1751 год. Бенджамин Франклин основал Филадельфийскую академию, будущий Пенсильванский университет. 1754 год. Основание Королевского колледжа в Нью-Йорке, будущего Колумбийского университета. 1754 год, 28 мая. Боевое столкновение между отрядами французских и британских колониальных войск под командованием Джорджа Вашингтона в долине реки Огайо. 1755 год, 3 июня. Начало осады форта Босежур во французской колонии Акадия, завершившейся взятием форта британскими войсками. 1755 год, 9 июля. Битва при Мононгахеле, в которой франко-индейские войска недалеко от форта Дюкен разгромили превосходящие их по численности британские войска под командованием генерала Брэддока. 1775 год, 8 сентября. Битва на озере Георга на севере колонии Нью-Йорк, завершившаяся победой британских войск. 1756 год, 17 мая. Официальное объявление Англии войны Франции. 1758 год, 6-8 июля. Неудачная попытка британских войск под командованием генерала Аберкромби взять форт Карильон. 1758 год, 15 сентября. Битва за форт Дюкен. Неудачная попытка британцев взять форт Дюкен, приведшая к значительным потерям. 1758 год, 26 ноября. Французские войска сжигают и покидают форт Дюкен. 1759 год, 6 июля. Начало сражения у форта Ниагара, завершившегося для французских войск потери важнейшего опорного пункта в районе Великих озер. 1759 год, 13 сентября. Битва на равнине Авраама, завершившаяся победой англичан и гибелью командующих обеими армиями маркиза де Монкальма и генерала Джеймса Вольфа. 1759 год, 18 сентября. Капитуляция Квебека. 1763 год. Французы основывают Сент-Луис, важнейший опорный пункт в среднем течении Миссисипи. 1763 год, 10 февраля. Парижский мирный договор между Англией, Францией и Испанией, согласно которому испанская Флорида и Канада, Акадия и Восточная Луизиана перешли под контроль Британской империи, а Западная Луизиана под контроль Испании. 1769 год. Испанцы основывают Сан-Диего, начало испанской колонизации Верхней Калифорнии. 1773 год, 16 декабря. Бостонское чаепитие. Начало американской революции. 1774 год, 5 сентября. Открытие Первого континентального конгресса в Филадельфии, США, создавшего Декларацию прав американских колоний. 1774 год, 1 декабря. Вступил в силу торговый бойкот между Великобританией и ее североамериканскими колониями, инициированный Первым континентальным конгрессом. 1775 год, 10 мая. В Филадельфии открылся Второй континентальный конгресс представителей восставших американских колоний Великобритании, констатировавший состояние войны с Англией. 1775 год, 14 июня. Решение об организации армии. Во главе ее поставлен богатый виргинский плантатор Джордж Вашингтон. 1775 год, 2 декабря. Впервые поднят американский флаг. 1776 год, 17 марта. В ходе американской войны за независимость британские войска эвакуировали осажденный Бостон. 1776 год, 4 июля. Принята составленная Томасом Джефферсоном Декларация независимости США от Великобритании. 1776 год, 27 августа. Сражение на Лонг-Айленде, в результате которого британские войска захватили Нью-Йорк. 1776 год, 25 декабря. Джордж Вашингтон внезапно перешел Делавэр, обрушился на британский лагерь у Трентона и захватил около 1000 пленных. 1777 год, 3 января. Победа Джорджа Вашингтона над англичанами у Принстона. 1777 год, 26 сентября. Британские войска генерала Хоу заняли столицу США, Филадельфию. 1777 год, 17 октября. Битва при Саратоге, первая крупная победа американских войск. 1777 год, 15 ноября. Второй континентальный конгресс принял статьи Конфедерации, и Вечного Союза, первый конституционный документ США. 1778 год, 6 февраля. Заключение соглашения о франко-американском союзе. Франция направила в Америку добровольцев во главе с маркизом Лафайетом и генералом Рошамбо. 1780 год, 12 мая. Взятие англичанами Чарльстона, столицы Южной Каролины. 1780 год, 17 июня. Высадка французского десанта на Род-Айленде. 1780 год, 16 августа. Разгром американцев британскими войсками под командованием генерала Чарльза Корнуоллиса под Камденом в Южной Каролине. 1781 год, 15 марта. Победа британских войск под командованием генерала Чарльза Корнуоллиса под Гилфордом, Северная Каролина. Установление британского контроля над всем югом будущих Соединенных Штатов. 1781 год, 9 мая. Битва у Пенсаколы между британскими и испанскими войсками, в результате которой Испания установила контроль над британской колонией Западная Флорида. 1781 год, 19 октября. Капитуляция британских войск под Йорктауном. 1782 год, 30 ноября. Соглашение о перемирии. 1783 год, 3 сентября. Версальский мирный договор, признание Великобритании независимости североамериканских колоний. 1783 год, 25 ноября. Вывод британских войск из Нью-Йорка. 1784 год. Основание первого русского поселения в бухте Трех Святителей на острове Кадиак. Фактическое основание колонии Русская Америка. 1787 год, 17 сентября. Принятие в Филадельфии Второй Конституции США. В Штатах избраны свои конвенты, 12 из которых одобрили Конституцию создание территории будущих Соединенных Штатов. 1789 год, 30 апреля. Начало президентского срока Джорджа Вашингтона, получившего 100% голосов выборщиков. 1789 год, 25 сентября. Принятие Билля о правах первых 10 поправок Конституции США, гарантирующих основные права и свободы граждан. 1791 год, 4 марта. Вхождение Республики Вермонт в состав Соединенных Штатов Америки на правах штата. 1795 год, 27 октября. Договор Сан-Лоренцо, в соответствии с которым устанавливалась граница между США и Испанской Флоридой. Соединенные Штаты получили южные районы современных штатов Миссисипи и Алабама. 1797 год, 4 марта. Начало президентского срока Джона Адамса. 1799 год. Основание русско-американской компании. Начало комплексного освоения Аляски России. 1800 год. 24 апреля. Принят закон о переезде правительства и Конгресса из Филадельфии в новую столицу, город Вашингтон. 1800 год. 1 октября. Договор Сан-Ильдефонсо, по которому Испания возвратила Франции Луизиану. 1801 год, 4 марта. Начало президентского срока Томаса Джефферсона. 1803 год, 30 апреля. Франция продала США Луизиану. 1809 год, 4 марта. Начало президентского срока Джеймса Мэдисона. 1812 год, 18 июня. США объявляют войну Британской империи. 1812 год, 12 июля. Начало неудачного вторжения американских войск под командованием генерала Уильяма Холла в Британскую Канаду со стороны Детройта. 1812 год, 5 августа. Британские и индейские войска одерживают победу над американскими войсками в битве у ручья Браунстоун около Детройта. 1812 год, 15 августа. Взятие британско-индейскими войсками форта Дирборн на месте современного Чикаго. 1812 год, 15-16 августа. Капитуляция американских войск под командованием генерала Уильяма Холла после сражения у Детройта. 1813 год, 22 января. Сражение у Френчтауна под Детройтом, завершившиеся победой британско-индийских войск под командованием Генри Проктора и Текумсе. 1813 год, 22 февраля. Битва при Огденсбурге на севере штата Нью-Йорк, закончившаяся победой англичан. 1813 год, 27 апреля. Битва у Йорка, закончившаяся победой американцев и взятием Йорка, столицы Верхней Канады. 1813 год, 28-29 мая. Битва у Сакетс-Харбор на севере штата Нью-Йорк, закончившаяся победой американских войск под командованием Джейкоба Брауна. 1813 год, 5 октября. Крупное сражение у реки Темс, Онтарио, в котором американско-индийские войска под командованием генерала Гаррисона разгромили британско-индийские войска под командованием Генри Проктора и Текумсе. Гибель Текумсе. 1813 год, 11 ноября. Битва у Крайслер-Фам, Восточное Онтарио, в которой британские войска нанесли поражение численно их превосходившей американской армии. 1814 год, 4 марта. Победа американских войск под Лонгвудом, Онтарио. 1814 год, 24 августа. Сожжение города Вашингтон британской армии. 1814 год, 11 сентября. Победа американцев над британским флотом в бухте Платтсбурга на озере Шамплейн. 1815 год, 8 января. Разгром британской армии в битве у Нью-Орлеана. 1815 год, 17 февраля. Ратифицировано Гентское соглашение. Официальное окончание войны. 1817 год, 4 марта. Начало президентского срока Джеймса Монро. 1818 год, 3 декабря. Штат Иллинойс принят в состав Соединенных Штатов Америки. 1819 год, 22 февраля. Вступил в действие договор, по которому Испания продала Флориду США за $5 миллионов.